Глава 7. Огромная синяя мама. Я оказался на складе и в полном одиночестве. Это обстоятельство меня поразило. С самого начала вокруг кипела жизнь. Дикие всадники на карусели, обезумевшие гонщики на улицах Чикаго. А теперь крутящаяся кабинка перенесла меня на заброшенный склад, представлявший собой кладбище разбитых машин и ржавых запчастей, отходов последнего аттракциона. Помещение было огромным, не меньше 50 футов в высоту. Потолок поддерживали мощные каменные колонны, окна в длину насчитывали сотни стекол, за ними виднелось только небо. Переплеты отбрасывали на пол сетку теней. Небо поменяло цвет. Оранжевые краски перетекли в янтарь и болезненную желтизну, как у заживающего синяка. Если кабинка служила турникетом, в любой момент могла начаться новая поездка, но я даже не подозревал, чего ждать. Вдруг появился звук. Что-то со свистом прорезало воздух, летая взад-вперед, как маятник. Обойдя кучу мусора, я увидел огромную и жуткую тень, которая поднималась и падала. С каждым падением раздавались крики, и вот, наконец, моему взору предстало что-то, чему не место на складе. Качающаяся лодка, которую мы видели у входа в парк. Трехмачтовая шхуна висела на закрепленной с двух сторон оси. Судно качалось взад-вперед, взад-вперед, и монотонное движение одновременно убаюкивало и вызывало тошноту. Так это выглядело снаружи. А что происходило внутри? Долго ждать ответа не пришлось. Крыша склада начала протекать. Когда я прислонился к колонне, вода потекла по моей руке. Под ногами расползлась лужа, вода уже не капала, а лилась. За окнами склада бушевал океан. Мне хотелось, чтобы всего этого не было. Чтобы Кассандра не положила на меня глаз, чтобы я не потерял Мэгги и Раса, чтобы брат не сгинул в бездне развлечений. Под напором воды окна проваливались внутрь, за моей спиной пенились волны, а впереди качалась лодка, оставалось надеяться на ее прочность. Секунду назад вода доходила мне до щиколоток, и вот уже она плескалась вокруг колен. Океан ревел, волна сбила меня с ног, я протянул руку вверх и исхитрился ухватиться за опору лодки. Когда ледяная вода дошла мне до груди, лодка качнулась и утянула меня за собой под воду. Вскоре я весь покрылся синяками и ссадинами и перестал отличать верх от низа. Когда мне удалось всплыть на поверхность, исчезли и опоры, и склад, остались лишь лодка да волны, изрядно прибавившие в размерах. Не будь я пловцом, давно бы уже утонул. Приходилось напрягать все силы, чтобы держать голову над водой. Судно, выросшее в полноценную шхуну, разрезало волны, качаясь почти так же, как раньше, когда крепилось на опоре. Над головой бушевала буря, а небо стало горчичного цвета. С носа упала веревка. Когда лодка нырнула, я поймал веревку и крепко обхватил ее обеими ногами, точь-в-точь, как учили на физкультуре. Когда судно снова приподнялось на волне, меня выдернуло из воды. В адреналине ли дело, или в этом странном мире вес ничего не значил, но мне удалось взобраться наверх. Я вцепился в веревку, чтобы меня не смыло волной, и старался залезть повыше каждый раз, когда судно подбрасывало. Наконец, я перевалился через борт. В легких булькала вода, и я содрал себе все руки, но все-таки выжил и продолжил гонку. От качки крутило живот, и мне становилось все хуже. С каждой новой волной наверху кто-то кричал. Я поднял голову. Дети. Десятки детей цеплялись за веревки, натянутые между мачтами. А, точно. Эта штука называется ванты. Так вот, они цеплялись за ванты. Кое-кто висел прямо на реях или пытался ухватиться за ошметки парусов. Помните, в детстве папа подбрасывал вас к потолку, пока вы не начинали захлебываться смехом? Я помню, потому что это одно из немногих моих воспоминаний об отце. Вот так было и с этими гонщиками. Они захлебывались смехом, а иногда и в буквальном смысле водой, потому что, когда кто-нибудь из них летел, кувыркаясь вниз, никто его не ловил. Шхуна оседлала очередную волну, палуба поднялась и опала, сверху раздался восторженный визг, на палубу устремился поток ледяной воды, прибивший меня к мачте. Тут волосатая рука схватила меня за рубашку и вздернула на ноги. «Ну ты и бездельник, парень! Валяешься тут, когда надо работать!» Лицо мужчины покрывала густая борода. Его голос казался знакомым, но все портил выговор. То ли пиратский, то ли нет. Мужчина толкнул меня к борту. «Следи за морем и не отвлекайся!» Краем глаза я заметил что-то огромное, почти сливающееся с водой, и, обернувшись, как раз успел увидеть хвост, покрытого рыбами-прилипалами кита размером с корабль. Зрелище ошеломляло. «Так в последний раз прыгай к солнцу!» — крикнул бородач киту. «Вот он, твой час и твой гарпун!» Здесь и далее периодические цитаты из «Моби Дика». Хвост кита очертил широкую дугу и снова ушел под воду. Черт, кажется, я понял, что за развлечение мне предстоит. Нас накрыла огромная волна, поднятая китовым хвостом. Меня едва не смыло с палубы, но я держался крепко. Еще один незадачливый пассажир сгинул в пучине. «Вбивайте! Вбивайте свои гвозди в волны! По самые шляпки загоняйте их!» Бесновался бородач. Мне по-прежнему казалось, что эта гонка выбрана не случайно и вытащена не из чьих-нибудь чужих мозгов. Как и на карусели, я чувствовал, что Кассандра забралась в голову именно ко мне, но никак не мог понять, почему она сделала такой выбор. Никогда не любил Моби Дика. «Спустить шлюпки!» — крикнул капитан Ахав. «Сегодня мы добудем огромного синего кита!» «Хм. А разве не белого?» «Нет, парень, в этом проклятом плавании наша цель — синий кит. Огромнейшее создание на земле и воде. У него нет зубов, чтобы разорвать тебя на части, подобно белому киту. Но это все равно редкая добыча». С огромным шипением синий кит снова всплыл и пустил фонтан. Его огромный глаз казался знакомым по форме, по цвету. Не ярко-синий, как у Кассандры, а карий, с крапинками. Будь у меня время подумать, я бы вспомнил, где его видел. Кит разинул огромную пасть и втянул в себя в воду. Я разглядел, как крошечная креветка бьется о костяную решетку у него во рту. «Ты только погляди, как она раскрывает рот и высасывает жизнь из моря!» — воскликнул капитан. «Не хотел бы я оказаться на месте криля у нее в усах!» И вдруг мозаика сложилась. Криль, китовый ус, точь-в-точь мои собственные мысли. Я как следует оглядел сумасшедшего капитана, пытаясь различить его лицо под бородой. «Карл?» Потом я посмотрел на погружающегося кита. «Мама?» Карл положил мне руку на плечо. «Парень, держи свои догадки при себе!» «Вы же не могли взаправду здесь оказаться. Это просто мое воображение, просто часть поездки, так? Да?» Он, казалось, не слышал меня, уставившись на волны. «Я убил первого кита 18-летним мальчишкой-гарпунером. Но сейчас мы охотимся за крупной добычей, и ничто никогда ее не превзойдет. Ты поможешь мне, парень?» «Нет, в смысле да, в смысле я не знаю». Нос снова нырнул, а когда мы оседлали новую волну, я увидел по правому борту скалу, зазубренные гранитные пики, торчащие из бушующих волн, как зубы. За неровный камень цеплялись обломки кораблей. «Она идет к скале! За ней!» — прикричал спятивший капитан Карл. Рулевой крутанул колесо, и корабль помчался на камне. Высоко над головой пассажиры продолжали визжать от радости, цепляясь за тросы. Я различил среди шума один знакомый голос. Этот безумный вопль я слышал столько раз, что чуял за версту. Я поднял голову. Пятнистое желтое небо прорезала вспышка молнии, осветившая Аквина, висящего выше всех, под самым Марсом. Брат вопил в лицо волнам, бросая им вызов. Борясь с яростной качкой, я полез по вантам в его сторону. Ветер так и норовил сдуть меня на землю, но я напрягал все силы, которые еще оставались на кончиках пальцев, и, наконец, поравнялся с братом у самого Марса. «Прямо навстречу тебе плыву я!» — кричал безумный капитан Киту с глазами моей мамы. «До последнего бьюсь я с тобой! Квин!» Сквозь вой ветра и гром я едва слышал собственный голос. Брат был прямо передо мной и все еще не подозревал, что я рядом. При каждом нырке судна он издавал восторженный крик. На мачте ощущения были куда острее. Он не замечал ни Карла, ни мамы кита. Для него существовала только гонка. «Квин!» Наконец он обернулся, моргая, как будто только что вышел из транса. Его глаза расширились и слезились от холодного ветра. «Блейк, как ты успел сюда забраться?» Раздался оглушительный раскат грома, и волоски на моей руке встали дыбом. Молния попала в парня, вцепившегося в фок-мачту. Его дымящееся тело кулем свалилось вниз и рухнуло в воду. Тут мне на глаза бросился торчащий из воды камень. Его верхушка как будто расплавилась и стала лицом. Если честно, теперь я видел повсюду разбросанные по скале огромные каменные лица, разинутые рты и отчаянные глаза детей, лишившихся жизни в этой гонке. Снова сверкнула молния, и тут я сообразил, что мы повисли в самой высокой точке корабля. Потом я взглянул на дурацкую кучу железа у брата на лице. Все эти цепочки и кольца отлично проводят электричество. «Ты живой, громоотвод! Слезай-ка отсюда, да поживее!» «Ни за что!» Он снова уставился прямо перед собой. «Не ломай мне кайф! Лучшая поездка в моей жизни!» При общении с Квином лучше действовать, а не убеждать. Так что я просто сдернул его с веревки. Мы оба полетели вниз, цепляясь за тросы и отскакивая от рей, и рухнули на палубу. «Корабль утонет!» — сообщил я брату, стараясь не замечать боли во всем теле. «С чего ты взял? Ты не можешь знать всего!» «Я знаю сюжет. Так или иначе, корабль затонет!» Я огляделся вокруг в поисках выхода и вдруг заметил странный неземной свет, просачивающийся из-под закрытого люка. Я опустился на колени и принялся изо всех сил тянуть крышку люка на себя. Наконец, она поддалась. Свет был слишком ярким. Глаза никак не могли приспособиться, но на мгновение я увидел яркие вращающиеся шестеренки. Они принадлежали какому-то гигантскому заводному механизму, который никак не влез бы в трюм корабля. Люк вел куда-то совсем не туда. Должно быть, это и есть механизм. Вот она, машина, управляющая всем парком. Но прежде чем я успел что-либо разглядеть, безумный капитан Карл захлопнул крышку ногой. «Вниз нельзя!» Тут кит взмахнул хвостом прямо у борта корабля. «Это что, кит?» — спросил мой ничего не подозревающий брат. — Что вообще происходит? Кит с мамиными глазами шлепнулся в воду, и корабль полетел на скалу. Затрещала древесина. — Будь все проклято! — завопила дикая смесь капитана Ахава и маминого парня, воздевая к небу кулаки. — Безумство, неистовство, кипящая кровь и пылающий роб! — Ну все, сматываемся! Я толкнул брата к борту. «Прыгай! Мы должны прокатиться на ките? Так и задумано! Просто прыгай!» Я практически швырнул его за борт и сиганул следом, ударившись о ледяную воду. Что-то огромное и шершавое проплыло мимо меня. Я всплыл на поверхность, где бушевал шторм. Квин барахтался рядом. Он плавал хуже меня, так что я пытался помочь, но он мне не дал. Брат легнул меня ногой и поплыл к скале. Я обернулся. Корабль остался в 20 ярдах позади. Вдруг передо мной выросла истинно серая стена. Кит снова выскочил из воды и приземлился точно на шхуну. Пассажиров смыло в воду, судно треснуло пополам. Мгновение спустя и кита, и корабль поглотила пучина. Волна вынесла меня на скалы, где как раз принялись расти новые лица. Я старался не смотреть на них, боясь застыть на месте от ужаса. Квин карабкался по камням. «Еще чего!» Когда мы дошли до широкой площадки, я схватил его за шиворот. Я бы вздернул его за кольцо в носу, если бы только просунул туда палец. «На этот раз ты от меня не убежишь!» «Чего ты вообще приперся?» — заорал брат. «Ты все испортил! Я пропустил самое веселое!» «Самое веселое? Спятил! Утонул бы сейчас, и все!» Квин посмотрел мне прямо в глаза. «Может быть, мне этого и хотелось!» Я уже превратился в горящий фитиль, но эти слова меня просто взорвали. В глазах потемнело от того, что скрывалось за ними. «Кто сказал, что мне нужно что-то другое?» Я глубоко вздохнул, потом еще раз не сводя с него глаз. Под нами бушевал океан, но я слышал только брата. «Что ты такое говоришь, Квин? Ты пришел спасти меня от этого места, да? Но, может, на этот раз я не хочу, чтобы меня спасали?» Я открыл рот, но у меня кончились слова. Что я мог ему сказать? Что я мог сказать брату, явившемуся сюда не ради развлечения, а за чем-то другим? Мне не хотелось об этом думать, но пришлось. Квин откуда-то знал, чем все кончится. Он понял, что, войдя в ворота, обратно не выйдет. Он все знал и все равно пришел. «Что меня ждет снаружи, а?» Глаза Квина наполнились слезами от десятка разных чувств. «Что меня вообще там ждало? Дома я как будто пустой изнутри. Ты не представляешь, каково это!» Говорят, перед тем, как наложить на себя руки, люди всегда зовут на помощь. Иногда надо быть глухим, чтобы не услышать, а иногда это просто слово или взгляд, вроде того, каким брат смотрел на меня сейчас. Раньше я ничего не замечал, но этот взгляд до меня дошел. Никогда не умел уговаривать людей, стоящих на краю обрыва, а между нами все еще помещалась целая вселенная. «Квин, спасать меня не твое дело, так что хватит, пожалуйста, не надо, а?» «Это не дело, я просто должен, мне надо это сделать». «Но зачем? Из-за того, что случилось в школьном автобусе?» «Мама не должна была тебе рассказывать». «Она и не рассказывала. Я от кого-то слышал». Квин на мгновение запнулся. Я подумал, что сейчас он шагнет мне навстречу. «Правда, что выжил ты один?» Я глубоко вздохнул. «Пойдем домой, там и поговорим. Кто-то любой ценой стремится выжить, а кто-то нет». «А с чего ты взял, что хочешь умереть? Если сейчас все плохо и у тебя внутри пустота, это не значит, что через неделю, месяц или год ничего не изменится». «Слова!» — бросил Квин, заводясь все сильнее. «Черт, у меня не хватает терпения даже играть в эрудита, а ты предлагаешь ждать перемен годами!» Он опустил глаза и сутулился. Я видел его изнутри. Пружинистые поршни, перегретые шестеренки и колодец посредине. Дома он так хорошо прятал его за характером, но здесь бездна так и зияла. За моей спиной волна разбилась о скалы, я чувствовал вибрацию каждой косточкой тела. «Иногда я просто хочу исчезнуть, понимаешь?» Брат оглядел искаженные мукой каменные лица. «А здесь просто идеальное место для этого!» «Я никогда не позволю тебе исчезнуть!» С этими словами я уставился в его заплаканные глаза и представил себе, что могу притягивать взглядом. «Давай вдвоем выберемся отсюда». Он шагнул мне навстречу, потом еще. Я протянул ему руку, он поднял свою, и тут рисунок на его кулаке засветился. Из пещеры за спиной брата раздалось глухое эхо криков детей, попавших в самую гущу развлечений. Квин отступил назад. «Я вроде как уже привык кататься в одиночку». Он развернулся в сторону пещеры. Я снова терял брата. В голову не приходило ничего такого, что образумило бы его, так что я просто выложил всю правду. «Ты валяешься в коме. Тебя увезли в больницу на скорой помощи». Жестко, конечно, вроде как лунатика будить, зато подействовало. Брат застыл на месте. «По крайней мере, мама так думает», — добавил я, пытаясь смягчить удар. Не оборачиваясь, Квин ответил. «Может, и к лучшему, что она так думает». Он нырнул в развесистый зев пещеры, и темнота поглотила его. Я сидел на скале среди молчаливых каменных лиц, безо всякого желания идти дальше. Можно было, конечно, прыгнуть вслед за Квином и кататься с ним дальше, но вот зачем? Как помочь тому, кто отказался от помощи? Ударить, что ли, чтобы он потерял сознание и утащить отсюда? Но я бы не сказал, что и сейчас он действует сознательно. Вспышка желтого света в океанской дали из ниоткуда появился новый корабль и поплыл в мою сторону. На сей раз испанский галеон. Чей-то еще кошмар. Судно взяло прежний курс, увлекая новых пассажиров к новому приключению со старым концом. «Ты не играешь», — раздался голос Кассандры. Она сидела на скале всего в нескольких футах от меня в ярко-желтом шелковом платье с цветами и раковинами в волосах. Девушка напоминала мифологическую фигуру, прекрасную сирену, заманивавшую моряков на верную гибель. «Ты закончил эту поездку. Время идти дальше». Она говорила сдержанно, но ее слова все равно звучали приказом. «Зачем ты следишь за мной? У тебя полный парк людей, готовых вручить тебе свои жизни. Оставь меня в покое. Сама знаешь, я здесь не за этим». «Да, ты пришел спасти брата. Но он проиграет, как и все остальные». Ее слова отразились от моего черепа несколько раз, прежде чем попали хоть как-то в соображающий участок мозга. «В каком смысле, как все остальные?» Кассандра встала и подошла поближе. «Семь гонок. Одна другой сложнее. Подумай, Блейк». «Хочешь сказать, никому еще не удавалось дойти до конца?» Девушка скучающе наблюдала за приближающимся галеоном. «Они одурманены драйвом. И скоро ничего другого не остается. Из каждой поездки есть выход, но мало кто находит его, если вообще ищет. Наслаждение порабощает. В конце концов, либо парк поглощает их, либо наступает рассвет. Так или иначе, наружу никто не выходит». Галеон меж тем нёсся на скалу, пока вдруг что-то огромное, зеленое и рептилоидное не поднялось из пучины, не схватилось за мачты и не стряхнуло ездоков в воду. Если отсюда действительно был выход, они его упустили. Создание когтистыми лапами сковырнуло остатки пассажиров с тросов и закинуло их в свой зубастый рот. На камнях проступили черты новых изумленных лиц. Здесь водятся морские змеи, как писали на средневековых картах. «Как ты можешь? Ты же завлекаешь людей и сама же их губишь!» «Это всего лишь вопрос равновесия», — холодно заметила она. «О чем ты?» — девушка рассмеялась. «Ты же не думаешь, что парк растет сам по себе? Его надо строить. Аттракцион за аттракционом, из душ посетителей». Морской змей взревел, и галеон скрылся под водой. Если парк — живое существо, обитающее в зазоре между снами и реальным миром, то все пассажиры — просто-напросто дичь. Я только что смотрел, как чудовище кормится. Кассандра шагнула вперед. «Ага, ты боишься. Расскажи мне о своем страхе, Блейк». «Не буду я ничего рассказывать». «Пожалуйста, я хочу понять, на что это похоже. Я не знаю, что такое страх». Заставив себя посмотреть на нее, я понял, что это не просто игра. Девушка действительно хотела понять, почувствовать то, что чувствовал я. Она изучала меня. Кассандра рылась в моих мыслях, пытаясь ухватить суть моих чувств, и ей не удавалось. Она не понимала страха, да и как могло быть иначе, если опасности всегда подвергался кто-то другой. На этот раз я шагнул ей навстречу, Мне часто приходило в голову, что жизнь моя, может и не только моя, похожа на песочные часы, где прошлое и будущее сходятся в одной точке, узком горлышке, сквозь которое течет песок. Одно единственное событие определяет, каким ты будешь. До сих пор мне казалось, что в моей жизни такую роль сыграл школьный автобус. Однако здесь был момент не слепой беспомощности, а сознательного решения. Сейчас мой выбор значил все. Без промедления, боясь передумать, я притянул Кассандру к себе и поцеловал. Не страстно, ну, разве что слегка. Прежде всего, я бросил вызов, поборол страх, обозначил свою позицию, проявил волю. Когда наши губы соприкоснулись, я понял, что она на самом деле такое — иссушающий жар внутри обжигающего холода. Две крайности в одном, но я не окоченела, не обжегся. Это место меня не убьет. Я не дам себя выдернуть из мира живых. Я не собираюсь сдаваться на милость парка. Пусть он сам пляшет под мою дудку. Я пройду все 7 испытаний и выберусь отсюда, даже если раньше никому этого не удавалось. Я отстранился, перестав бояться. Решимость ревела во мне, как двигатель. Девушка улыбнулась. Она поняла причину поцелуя ничуть не хуже меня. «Вызов принят. Игры кончились. Когда мы встретимся снова, я тебя уничтожу». Может, она и не читала меня как раскрытую книгу, но я ясно видел, что она чувствует. Волнение, возможно, впервые в жизни. Я оказался билетом на ее персональные американские горки. С очередной вспышкой желтого света на горизонте появился новый корабль, на сей раз судно викингов. Наверное, ему предстояло заплыть за край земли или что похуже. «Я выйду отсюда до восхода», — заявил я Кассандре, «и заберу с собой всех, кого смогу». Снова этот знойный взгляд. «Смотри, не надорвись». Я развернулся и зашагал к пещере, в которую бросился Квин. Но повелительница парка решила нанести первый удар в спину. «Ты рано начал кататься, а, Блейк?» Я не желал ее слушать, но не мог не слышать. Ее слова жалили мне мозг, а защиты не предвиделось. «В тот день автобус так и не доехал до школы!» Выстрел в спину. Не смертельный, но от этого не менее подлый. Слова пробили мою защиту, как раскаленное лезвие, и засели глубоко внутри. Неужели я настолько уязвим? Я поморщился, боль была почти физической, но я вполне мог выдержать и не развалиться. Оказывается, я многое могу вынести. Пещера казалась бездонной, темная пропасть, но неизвестность, ждущая впереди, почему-то пугала меньше, чем та, что осталось за спиной. 3 поездки позади. Осталось еще 4. Широко открыв глаза, я прыгнул в пещеру.